Сказка о стойком оловянном солдатике. Жили когда-то на свете 25 оловянных солдатиков. Все они были сыновьями одной матери, старой оловянной ложки. А значит, приходились друг другу родными братьями. 24 солдатика были совершенно одинаковыми, а 25-й был одноногой. Его отливали последним, и поэтому олова немножко не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как и другие на двух. Ружье на плече, голова прямо, грудь колесом. Самые трудные минуты жизни он любил напевать старую солдатскую песню. Вот с этим-то оловянным солдатиком и произошла замечательная история, о которой мы вам сейчас и расскажем. Однажды картонная коробка, в которой лежали все 25 оловянных солдатиков, раскрылась. «Ой, оловянные солдатики!» – закричал маленький мальчик. Ему подарили оловянных солдатиков в день его рождения. Мальчик сейчас же принялся расставлять их на столе. Здесь уже было много разных игрушек, но прекрасней всех игрушек был чудесный картонный дворец. Сквозь его маленькие окна были видны все комнаты. Перед дворцом лежало зеркальце. Оно было как настоящее озеро. По озеру, выгнув свои длинные шеи, плавали восковые лебеди и любовались своим отражением. Все это было прекрасно. Но всего милее была маленькая девочка, которая стояла на пороге этого дворца. Она была тоже вырезана из картона. На ней была тоненькая юбочка, на плече голубой шарф, а на груди блестящая брошка. Красавица стояла на одной ножке, вытянув ручки вперед. Она была танцовщица. Вот бы мне такую жену, подумал оловянный солдатик. Да только она, наверное, знатного рода. Вон в каком прекрасном дворце живет. А мой дом – простая картонная коробка. Да еще набилось нас в этой коробке целых 25 солдат. Но познакомиться с ней все же не мешает. И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе. Отсюда он отлично видел прелестную танцовщицу. Поздно вечером все люди в доме легли спать. И вот, когда совсем-совсем стало тихо, игрушки сами стали играть в гости, в войну, а потом устроили бал. Только оловянный солдатик и танцовщица не двигались с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, вытянув ручки вперед, а он застыл с ружьем в руке, как часовой, и не сводил глаз с красавицы. Пробило 12. И вдруг щелк-щелк раскрылась табакерка. В этой табакерке сидел маленький чертенок. Он выскочил из табакерки и оглянулся кругом. «Эй, оловянный солдатик, чего ты уставился на плесунью? Она слишком хороша для тебя?» Но оловянный солдатик притворился, что ничего не слышит. «А, вот ты как! Ну, погоди же до утра!» Утром, когда дети проснулись, они нашли оловянного солдатика на окне. Вдруг окно распахнулось, и оловянный солдатик полетел вниз головой с третьего этажа, да так, что в ушах засвистело. И тут пошел дождь, настоящий ливень. А когда он кончился, к оловянному солдатику подошли двое уличных мальчишек. «Смотри-ка, оловянный солдатик, давай отправим его в плавание». И они сделали из старой газеты маленькую лодочку, посадили в нее оловянного солдатика и пустили в канавку. Лодочку подхватило быстрым течением и понесло. Вода в канаве так и бурлила, оловянный солдатик весь дрожал, но и здесь он держался стойко. В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса. Она здесь жила. Это кто такой? А паспорт есть у тебя? Держите его, держите! Он не предъявил паспорта! Стало совсем темно. Ах, если бы со мной была маленькая принцесса, подумал оловянный солдатик. Пускай бы хоть и вдвое темнее было. И вдруг раздался страшный грохот. Лодочку внесло в большой бурный канал, и она наполнилась водой до краев. Вот вода уже дошла по пояс оловянному солдатику, вот уже по горло, и, наконец, покрыла его с головой. И в эту минуту вдруг вынырнула большая рыба и мигом проглотила солдатика. А дальше дело было так. Эту самую рыбу поймали, свезли на рынок, а потом она попала на кухню. Кухарка распорола ей брюхо большим длинным ножом и вдруг увидела оловянного солдатика. Она взяла его осторожно двумя пальцами поперек живота и снесла в комнату. Солдатика поставили на стол. И вдруг он увидел ту же комнату, того же мальчика, то же самое окно, из которого совсем недавно вылетел. Вокруг него были те же игрушки. Посредине возвышался чудесный картонный дворец, а перед дворцом по-прежнему на одной ножке стояла красавица-плесунья. Вот это стойкость! Оловянный солдатик так растрогался, что из глаз его чуть не покатились оловянные слезы, но он вовремя вспомнил, что солдату плакать не полагается. Не мигая, смотрел он на красавицу-плесунью, она смотрела на него, и оба молчали. В комнате топилась печка. Вдруг один из мальчиков схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в огонь. В печке ярко пылали дрова. Оловянному солдатику стало ужасно жарко. От огня или от любви он и сам не знал. И вдруг оловянный солдатик почувствовал, что тает. В эту минуту дверь в комнату распахнулась настежь. Ветер подхватил прекрасную танцовщицу, и она, как бабочка, порхнула в печку прямо к оловянному солдатику. Пламя охватило ее, она вспыхнула, и конец. Тут уж и оловянный солдатик совсем расплавился. Наутро в печке нашли только маленький кусочек олова, похожий на сердечко, да обгорелую, черную, как уголь, брошку. Это было все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и его красавицы-плесуньи.